Нацепив на ноги железные когти, он ловко взбирался на самую вершину столба. За ним гурьбой ходили добровольные помощники, ребята, и они были несказанно рады, когда монтер давал им подержать моток проволоки или круг липкой изоляционной ленты. Заканчивались последние приготовления. Оставалось только сделать проводку в ярангах. Почти всюду Тенмова встречали приветливо, охотно позволяли сверлить стену, прибивать к внутренним перекладинам полога выключатели. Но приходилось иногда и уговаривать хозяев. Особенно трудно пришлось Тенмову в яранге старухи Пеп. Дряхлая шаманка наотрез отказалась впустить монтера, но упрямый Тенмов не уходил. Он стоял в чотагне и громко, чтобы его слова прошли сквозь меховой полог, за которым сидела шаманка, говорил: «Пеп, ты видела, как горит новый свет в домах полярной станции?» «Еще бы не видела», — отвечала из-за меховой занавески Пеп. «Хоть все и говорят, что Пеп слепая, но я еще хорошо вижу. Достаточно хорошо, чтобы отличить обман от правды». «Почему же ты не хочешь, чтобы такой же свет был у тебя в яранге?» «Я тебя раньше считала понятливым человеком, но меня ты не проведешь. У меня яранга, а не деревянный дом. И где это видано, чтобы ветер зажигал свет?» «А на полярной станции», — возразил Тенмов. «Вот уж кто слеп-то! Да разве ты не видел, что лампа там горит от машины? А она горячая! И не морочь ты голову старому человеку! Ищи других глупцов, их много теперь развелось!» «Дура старая!» выругался по-русски Тенмов. «Ну, смотри, будешь потом просить, ни за что тебе не проведу свет, хоть зови на помощь всех своих духов». Дед Акая, Мучин, встретил монтера приветливо. Вот уже несколько лет старик не показывался на улицу. После того, как он провалился в ледяную воду, а потом с трудом добирался в пургу до стойбища, у него отнялись ноги. Тенмову было приятно после разговора со старухой Пеп почувствовать такое теплое отношение. Он весело болтал со стариком, навешивая провод, прибивая изоляторы. Но когда Тенмов стал вертывать в патрон лампочку, старик вдруг нахмурился и спросил: «Разве у тебя нет побольше?» «Больше нет, ты не беспокойся, эта лампочка будет гореть, как 1000 жирников». «Правда?» — спросил старик. «Как 1000? Правда, Мучин, как 1000 жирников», — повторил Тенмов. Старик задумался. «Послушай, Тенмов», — обратился он к монтеру, «если в пологе зажечь 1000 жирников, что будет?» «Светло будет», — ответил Тенмов. Мучин захохотал. «Пожар будет!» Тенмов терпеливо рассказал Мучину, что от электрического пузырька пожара опасаться не следует. На русской земле тоже раньше не было электрического света, говорил понатаревший в агитации за электричество монтёр. Когда народ взял управление в свои руки, Ленин сказал, что для того, чтобы скорее построить коммунизм, счастливую жизнь для бедных и угнетенных, нужно, чтобы везде был электрический свет. С таким светом, говорил Ленин, люди скорее и яснее увидят свои недостатки и постараются избавиться от них, потому что в коммунизм надо поступать с чистым и ясным разумом. Ведь не войдешь ты, Мучин, в чистый полог, в грязных торбозах, верно? С тех пор этот маленький стеклянный пузырек стали называть лампочкой Ильича. Возле магазина, школы и правления колхоза под железными колпачками качались лампочки. Пожалуй, никогда жители Улака не ждали с таким нетерпением наступления темноты, как в этот день, когда должен был вспыхнуть электрический свет. Спустились сумерки, и на улице никого не осталось, кроме собак. Все сидели по своим дерангам и ждали, когда включат ток. Отчим пристроился у задней стенки полога и громко разъяснял, как из ветра получается электричество. Больше половины того, что он говорил, было мало кому понятно, но все внимательно слушали и напряженно всматривались в висевшую посередине потолка электрическую лампочку. Чтобы ее хорошо было видно, тетя Рытлина то и дело поправляла пламя в жирнике. Сила ветра через вращение крыльев ветродвигателя уходит вниз, в машину, а из машины по канаве в стойбище. «Понятно», — говорил Гавинто, гордо поглядывая на всех. Он сидел голый, набросив на колени кусок цветной ткани. В таком виде Гавинто выглядел совсем как дядя Кмоль и не внушал такой почтительной робости, как в кожаном пальто или белых штанах с тесемками и белыми пуговицами. «Канаву-то засыпали обратно», — тихо сказал Ринтен. Отчим сердито посмотрел на него и продолжал. «Сила пойдет по кабелю, по той длинной кишке». «Да, да», — закивала головой бабушка. «Все равно, что еда в животе». «А эта кишка набита проводом», — снова заметил Ринтен. Гавинто бросил на него недобрый взгляд, прокашлялся и сказал: «Давайте чай пить, а то горло пересохло». Чаепитие было внеочередным, и Ринтену ввиду близости ночи пить не полагалось. Он отвернулся и стал смотреть на лампочку. Вдруг лампочка вспыхнула так ярко и неожиданно, что отчим вскрикнул и выронил блюдце с горячим чаем. Но лампочка так же быстро и потухла. В пологе стало совсем темно, хотя жирники горели по-прежнему –